Кровь 17. Король демонов оказывается богата. Мы достигли города, где первым же делом отправились в гостиницу. Естественно, в городе я держалась за руку мир из офиса. Даже для фэнтезийного мира такой маленький ребенок, идущий сам по себе, вызывал бы удивление. Хотя в любом случае наша группа сильно выделяется. В первую очередь, из-за того, что мир из офиса одет во все белое и с бледным лицом, он больше похож на призрака, поскольку он вампир, то это недалеко от истины. И вот такой вот Мирозофис держит за руку ребенка. Уже этим мы выделяемся. А вместе с родителями и ребенком идут две красавицы. Особенно взгляды мужчин притягивает Широори. Естественно, она и в прошлой-то жизни притягивала взгляды всех мальчишек. Из-за нее количество парочек в классе было мало, хотя обучение у нас и было совместное с мальчиками. Если спросить почему, то понятно же, когда такая роза распускается поблизости, то полевые цветы становятся неинтересны. Множество придурков думали, что-то вроде «а вдруг?». И даже если и не так, то они всегда сравнивали с ней остальных. Из-за этого были и те, кто начинал встречаться, но быстро расставались. Были даже жалкие неудачники, которые втайне любили ее, но она на них даже не смотрела. С другой стороны, поняв, что им ничего не светит, они начинали нападки на нее и превращались в ее врагов, так что завидовать особо нечему. И эта красивая личика, которая сводила с ума парней, осталась у нее и после перерождения. Мало того, поскольку она всегда держит глаза закрытыми, это создает вокруг нее такую загадочную атмосферу, которая притягивает взгляды. Хотя я была с ней уже столько дней, но за все это время она ни разу не открыла глаза. Интересно, почему они у нее всегда закрыты? Хоть мне это и интересно, но она явно не ответит, если я спрошу. Мы дошли до гостиницы под удивленными взглядами людей. Когда я услышала разговоры о том, что одна из двух девушек, наверное, моя мать, я даже не знаю, что сказать, поскольку они обе не подходят. Как ни посмотри, но Ариэль и Широори выглядят подростками. Ой. Хотя, может быть, в параллельном мире для подростков быть мамой и нормально. Ариэль заплатила за гостиницу, бросив всего одну монетку хозяину. Этого достаточно? Хотя я задалась таким вопросом, но похоже хозяин запаниковал и не знает, что делать. Сдачу оставь себе. Судя по этим словам, эта монета очень ценная. Интересно, если посмотреть на панику хозяина и манеры Ариэль, то, наверное, это была золотая монета. Когда я напрягла свои глаза и сумела рассмотреть ее, то увидела то, что было описано в книгах. Это золотая монета Алеиуса. Я ее вижу впервые. Но узнала благодаря тому, что прочитала о ней в книге с иллюстрациями в библиотеке. Бумажные деньги не прижились в этом мире и в основном используют монеты. Используют монеты Алеиуса, рингзанские монеты, которые выпускаются империей, монеты Сариера, которые выпускаются религией богини, и монеты Окут, которые широко используются по континенту Достолдия. Четыре типа монет, которые используются везде. Хотя есть и монеты, выпускаемые другими странами, но их невозможно использовать за границей выпустившей их страны. Хотя монеты демонов и древние монеты и имеют высокую стоимость, но обычно их не увидишь. И эти четыре вида монет принимаются везде. Но вот только цена их будет отличаться в зависимости от местности и региона. Монеты Окут мало чего стоят на континенте Касанагара, хотя в больших городах их можно поменять по нормальной цене, но вот в деревне использовать их не получится. С другой стороны, монеты Рингзанской империи здесь ценятся высоко, но их стоимость падает на континенте Достолдия. Монеты Сариера можно использовать только в странах, которые поклоняются религии богини. И думаю, после недавних событий ее стоимость сильно упала. Среди всех этих монет самое широкое хождение имеют монеты Алеиуса, и стоят они выше всех. Обычно именно монеты Алеиуса являются эталоном. Эти монеты выпускаются религией Божественного мира. Религия Божественного мира хорошо известна среди людей. Из-за этого они используются повсеместно и могут быть использованы в любой стране. Одно это уже делает их более ценными, чем другие монеты. Если это золотая монета Алеиуса, то ее одной достаточно, чтобы оставаться в гостинице столько, сколько захочется. Судя по ценнику, одна ночь в гостинице стоит одну рингзанскую серебряную монету. 100 рингзанских серебряных монет дают одну золотую. Рыночная разница между рингзанской золотой монетой и монетой Алеиуса 1 к 10. Другими словами, той суммы, которая была заплачена, хватит, чтобы оставаться в гостинице в течение 1000 дней. В данный момент я вижу, как хозяин гостиницы склонил свою голову в выражении уважения, при этом весь покрывшись потом, а его рука, которая держит золотую монету, дрожит. Самопровозглашенный король демонов действительно удивляет. Хотя по ее поведению об этом судить сложно. Кстати, мы планировали оставаться в гостинице 2-3 дня. Гостиница после того, как мы уйдем, получит сверхдоход. Я в том смысле, что Ариэль, а не слишком ли ты разбрасываешься деньгами? Интересно, у нее в кошельке после этого вообще что-то осталось? Не стоит беспокойства. Такие мелкие траты для меня ничто. Она что, почувствовала мое беспокойство? Она сказала это со слегка самодовольным выражением. Интересно, неужели у меня все мысли так хорошо видны на лице? И это маленькие траты, да? И хотя мне и хочется спросить, а сколько у нее всего денег, но в то же время я боюсь услышать ответ.